умное использование кредита, когда это оправдано. Итак, мы выяснили, что кредит — это не абсолютное зло, но и не волшебная палочка. Это инструмент, который в умелых руках приносит пользу, а в неумелых — проблемы. Как же понять, когда стоит им воспользоваться, а когда лучше набраться терпения и накопить? Главное правило звучит так. Бери в долг только тогда, когда это инвестиция, а не сиюминутная прихоть, и только ту сумму, которую точно сможешь вернуть. Прежде чем брать кредит, задай себе следующие вопросы. Это хочу или надо? Действительно ли мне эта вещь необходима прямо сейчас? Улучшит ли эта покупка мое финансовое положение в будущем, например, поможет больше зарабатывать? Есть ли у меня стабильный источник дохода, чтобы вносить платежи? Есть ли у меня финансовая подушка безопасности на случай, если доход пропадет? Что я буду делать, если не смогу платить?